Аэропорт. Белый ленд-крузер подкатил к КПП аэродрома. Проснувшийся Садык оголтело метался по помещению охраны, пытаясь вспомнить, куда он положил свой автомат. Найдя его, он выскочил на улицу и подошел к машине с наглухо тонированными стеклами. В водительском окне появилось улыбающееся лицо бородатого парня, явно не араба, одетого в горку. «Салам, Садык!» — весело крикнул он часовому. «Аздыка русского адхаса!» «Ахлян-ахлян!» — часовой засуетился и начал поднимать шлагбаум. Примечание. Русские друзья, спецназ. Добро пожаловать. Ратмир, а именно так звали водителя, закрыл окно и облегченно выдохнул. Он не любил свое имя, как и свою прошлую жизнь, поэтому, когда он покинул Россию и стал на путь джихада, он взял себе имя Абу-Батыр ат-Татари. Помимо Абу-Батыра в машине было еще 4 человека, самому младшему из которых было 14 лет. Фирас сам напросился пойти со своим братом Ахмадом, который, сидя на пассажирском переднем сиденье, крутил головой по сторонам и постоянно теребил переводчик огня на своем автомате. «Не нервничай, брат», — сказал Ахмаду Ратмир, — «все будет хорошо, иншалла. Сегодня мы исполним волю Всевышнего и получим его милость и прощение». Примечание. Иншалла, на все воля Аллахом. И добавил, обращаясь ко всем сидящим в машине. «Братья, мы ждем сигнала от нашего брата Абу Джаляля, который скоро совершит истишхаду». Примечание. Истишхада. Мученическая смерть за веру. «После этого настанет наше время. Проверьте оружие и пояса. Мы скоро начнем. Иншалла». Машина тем временем уже практически подъехала к штабу. Так, двое солдат сидят на стульях перед входом в здание, автоматы стоят у стены. Еще один что-то копошится у машины, припаркованной справа от входа. Ратмир разглядывал поле предстоящей битвы, поглаживая приклад своего автомата. «Фирас, Ахмад, двое на стульях ваши! Джамаль, тот у машины? Твой!» — раздал указание Ратмир и, взглянув на часы, добавил. «Готовность минута. Пусть Всевышний поможет нашему брату Абу Джалялю». Время тянулось словно патока, Ратмир чувствовал предательскую дрожь в пальцах и мокрые ладони. Он начал беззвучно шевелить губами, произнося молитву, но закончить ее не успел. Вдали, где была ВПП, в него взмыл огненно-черный клуб, а спустя пару секунд дошел и звук взрыва. Примечание. ВПП. Взлетно-посадочная полоса. «Да упокоит Аллах его душу!» — прошептал Ратмир и скомандовал. «Вперед!» Группа выскочила из машины, как черти из табакерки, но трое сирийцев у штаба в оцепенении смотрели на поднимающееся пламя и дым со стороны взлетки. Очередь Джамаля скосила военного у машины, Фирас и Ахмад изрешетили двух часовых, а Ратмир бросил гранату в дверной проем входа в штаб. «Вперед! Вперед!» — прокричал он, дождавшись, когда внутри бахнуло, и на улицу посыпались стекла. Группа бегом подскочила к дверям, прижавшись к стене с двух сторон. Ратмир аккуратно заглянул в вестибюль. На полу лежало 3 военных, один из которых постановал и пытался дотянуться до поясной кобуры. Абу-Батыр ат-Татари сделал по нему 2 одиночных выстрела в грудь и в голову. От второго выстрела голова лопнула, как арбуз, и ошметки с кровью разбрызгались по светлому мраморному полу вестибюля. Оставив одного контролировать вход в штаб, группа двинулась зачищать здание. Граната в комнату, взрыв, заход, добивание выживших, если такие есть. Ратмир и Джамаль зачищали комнаты с одной стороны, Фирас и Ахмад работали в другом крыле. В одной из комнат после гранаты на полу за столом Джамаль нашел раненого офицера САР. Тот держался за живот и что-то беззвучно шевелил губами, в ужасе глядя на вошедшего боевика. Убедившись, что у раненого нет оружия, злобно оскалившись, Джамаль опустил автомат на ремне и достал из-за пояса нож. «Сейчас я тебя зарежу, сын собаки!» Злобно прошипел он, выволакивая раненого офицера, за которым по полу тянулся кровавый след на середину комнаты. Джамаль одним коленом встал на грудь лежащему раненому, схватил левой рукой его за волосы, но тут громыхнул выстрел, и сопротивлявшийся офицер обмяк. В дверном проеме стоял Ратмир. «У нас нет на это время, брат», — строго сказал он. «Мы должны продолжать». Джамаль кивнул, злобно посмотрел на труп офицера, молодого лейтенанта, который, скорее всего, недавно только выпустился из военного колледжа, плюнул ему в лицо и, убрав нож, вышел из кабинета. Ратмир проверил последнюю комнату. Чисто. Переступая через труп солдата в коридоре, который выбежал из кабинета, пока они с Джамалем зачищали другие комнаты, Абу-Батыр приказал Джамалю идти к Фархаду, бойцу, который остался прикрывать вход. Фирас и Ахмат тоже подошли со своего крыла в вестибюль. «Братья, мы сделали большое дело», — обратился ко всем Ратмир. «Но наша работа еще не закончена. У нас есть еще патроны и неверные, которых надо отправить к джаханам». Примечание. Джахан. Ад. «Проверьте боеприпасы, соберите все оружие, какое есть. Мы продадим наши жизни подороже, чтобы враг надолго запомнил нас». Холодный душ вырвал Балу из лап надоедливых мыслей. Вода с песком стекала на кафель. После двух суток боевой задачи в песках, когда даже в трусах колет от него, душ — это самое лучшее, что может быть на свете. Его группа только что вернулась с переднего края, где на протяжении двух суток они кошмарили снайперским огнем противника, помогая наступать подразделениям САА. «Балу!» — послышался взволнованный голос Бэтмена. «Давай собирай группу, братец. У нас ЧП на аэродроме. Там налет Ингимаси и плюс Шахид-мобиль въебал. Давай, братец, я все понимаю, устали, но надо еще поработать». «Надо так надо», — проворчал Балу, выключая душ. «Покой нам только снится», — процитировал он про себя Блока. День обещал быть насыщенным. Группа Балу выдвинулась к аэропорту на своем «Хайлаксе». Балу несколько раз бывал на территории аэропорта, поэтому имел представление о том, где им предстояло работать. На КПП уже были предупреждены о прибытии группы, поэтому они, не останавливаясь, проскочили под поднятым заранее шлагбаумом. Балу показал водителю на небольшое здание. Казарму охраны аэропорта, находящуюся напротив штаба метрах в 500. «Пепси, нам туда. Машину бросим и пешочком зайдем с обратной стороны здания, чтобы бабахи нас не увидели раньше времени». Балу указал водителю на пустырь позади казармы. Когда они были на месте, группа спешилась. Мало и Тигра, которые ехали в кузове пикапа, достали оттуда два РШГ, два Шмеля и два Манлихера. Хоть группа Балу и были профильные снайпера, но в данной зарубе им предстояло работать на коротке, поэтому остальные были с короткими инструментами. «Алмаз!» — Балу подозвал переводчика. «Ты со мной впереди, а остальные сзади. Заходим. Мало и Тигра, выбирайте себе позицию. Остальные в готовности. Мы с Алмазом найдем там старшего и постараемся узнать поподробнее обстановку». Пока группа бежала к зданию, Балу услышал пару взрывов и треск автоматов со стороны штаба. «Живые еще пидоры». «Ничего, ненадолго», — про себя подумал он, ухмыльнувшись. В здании казармы творился хаос. Кровати и тумбочки были навалены у окон, по зданию туда-сюда носили сирийцы. Какой-то офицер по рации что-то объяснял, активно жестикулируя. Подождав, пока он закончит, Балу обратился к нему. «Друг, мы приехали помочь. Расскажи мне, какая обстановка?» Алмаз перевел сирийцу вопрос, на что тот выдал пятиминутную тираду с еще более активной жестикуляцией. «Говорит, все печально», — пожал плечами Алмаз. «Одна машина со смертником ее на ВПП самолеты повредила. Со второй бабаи залетели в штаб и, походу, всех там покрошили. Этот старлей отправил туда еще группу, ну и этих всех положили при подходе». «Ясно. Скажи ему, пусть не мешается. Мы сейчас будем работать. Малой, Тигра, что там?» «Все нормально, командир. Позицию нашли, видим здание. Движения внутри не наблюдаю», — ответил Малой, который уже выставил свой манлихер на треногу в глубине комнаты. «Алмаз, переведи. Пусть отправит двоих человек своих вон на тот угол того здания. Это вроде столовая у них. Когда скажу, пусть просто постреляют в сторону штаба. Пару очередей и в укрытие. Понял?» Алмаз кивнул и начал переводить все офицеру, который вроде бы начал немного успокаиваться. «Малой, Тигра!» — Балу зажал тангетку рации. «Сейчас будет трюк, как тогда, под Хэ. Помните, когда хуйша бородатый кирпичик выставлял? Постреляет и опять заделывает бойницу. Тогда садыки хорошо выманили его. Ты ж тогда его снял, Малой?» «Ага», — раздался в ушах довольный голос Малого. «833 метра тогда было. Прямо в бойницу ему засветил». Вот и сейчас засвети, если кто появится. Поделите сектора здания с тигрой и отработайте мне их. Нажив кабалу в виде двух садыков и стрельбы сработала на ура. Спустя пару секунд после того, как один из садыков выпустил магазин в направлении штаба, две очереди, ругнулся Балу. Послышался голос тигры. Цель, второе окно слева. И раздался выстрел. На улице затрещал автомат откуда-то со стороны казармы, и пули защелкали по стене. Джалель подумал, еще одну партию баранов на заклание прислали. Его лицо перекосило в злобной ухмылке, и он аккуратно правой стороной выставился в проем окна. Ратмир услышал глухой звук падения в комнате, где был Джалель. Он позвал его, но в ответ пугающе прозвучала тишина. Осторожно заглянув в комнату, он увидел, что Джалель лежит на полу, раскинув руки в стороны, а вместо головы — кровавое месиво. «Да упокоит Аллах твою душу!» Ратмир рывком пересек дверной проем и, пригнувшись, побежал в сторону вестибюля и второго крыла, дабы предупредить братьев о новой опасности — снайпере. А в том, что это был он, Ратмир ни на минуту не сомневался. Но внезапно что-то громыхнуло, и в глазах у него стало темно. «Малой тигра, мы выдвигаемся, вы останетесь на контроле!» Балу поправил автомат на ремне. «Алмаз, пусть наш дорогой друг выделит пару человек нам еще. Ты остаешься тут, и никаких возражений. Малой тигра, когда мы будем вот у того угла, откуда стреляли садыки, я брошу дым. Увидите дым, уйдите со шмелей по окнам. Мы будем заходить». Балу с двумя бойцами и двумя сирийцами выдвинулся к углу столовой. Он бросил парочку дымовых под стену штаба, и, обогнув столовую, группа после двух взрывов шмелей бегом сократила дистанцию до штаба. «Пепси, ты с садыками берешь левую сторону, я с бамбучей правую», — сказал Балу и двинулся по стене здания к центральному входу. Группа последовала за ним. Нарезая угол, он заглянул в вестибюль. На полу в луже крови лежали три сирийца. «Бросаю гранату!» — Эвка Балу звонко скакнула по кафелю, и спустя пару секунд раздался взрыв. Балу присел и аккуратно правым плечом с автоматом выставился в проем. Чисто. «Бамбуча, держи право!» — сказал Балу и продолжил резать угол. В вестибюле никого не было. Группа разделилась и встала вдоль стен так, чтобы Пепси прикрыл начало коридора крыла, который предстояло зачистить Балу и Бамбуче, а те просматривали коридор Пепси. Пепси заметил в самом начале коридора у стены лежащего боевика. Походу, граната Балу достала его. «Ждал нас, сучонок», — подумал малой, тремя одиночными в голову законтролив противника. Проверив коридоры друг друга, подгруппы перестроились для зачистки. В одной из комнат Балу обнаружил обгоревшего боевика в тлеющей горке, а в другой — второго, без головы. «Хорош, тигра», — подумал он. Со стороны крыла Пепси раздался взрыв. Балу и Бамбуча выскочили в коридор и увидели, как в вестибюле на полу корчится от боли Пепси. Бамбуча подлетел к нему и утащил за стену к входу, а Балу занял позицию слева от проема коридора, контролируя его на всю длину. «Ёбаная мать!» — выругался Пепси, тряся головой, пытаясь прийти в себя после контузии. «Говорю же им, кыф!» «Стой!» — примечание автора. «Они поперлись в ту комнату, а там, походу, бабайка с поясочком был. Киндер-сюрприз, б***ь!» Уже после, когда удалось посчитать потери, когда боевики выложили на своих ресурсах записанные заранее интервью Ингимаси и их фото, среди которых был 14-летний пацан, стало понятно, что операция им удалась. Около 40 погибших сирийских солдат, 2 полностью уничтоженных и 3 поврежденных смертником на машине самолетов. Уже после, проанализировав видео, фото и тела, выяснилось, что поезд в действие привел именно пацан, который спрятался в туалете. В комнате напротив туалета было найдено еще одно обгоревшее тело боевика. Пепси быстро оправился от контузии и уже через пару дней опять выехал с группой на задачу. А Балу еще долго вспоминал запах горелого человеческого мяса, которым было наполнено помещение, и лицо мальчишки с фото. Торвальд.